Впервые за много лет я заснул, как убитый, и во сне, помимо сознания, всю ночь в сладкой усталости ныли обновленные мускулы. После стремительной стычки с Алешей Авенир к бане не показывался. Однажды Алеша сказал мне, что в гости к Казанкову приехала дочь Анфея, да еще и с ребенком. Алешу на чай не пригласили. Бать продвигалась медленно, и вот я твердо решил сходить к Авенеру, чтобы позвать плотничать, а заодно и примирить его с Алешей, погасить стариковскую свару. Как-то утром я тщательно выбрился и с чувством третейского судьи обул валенки. Накануне жажда добра долго копилась во мне, и к Авенеру я направился бодро и решительно. Правда, эта бодрость вскоре сменилась некоторой растерянностью. На тропке к Авенерову дому сидел громадный волкодав. Он сонливо молча щурился, и я на всякий случай сунул руки в карманы. Черт знает, что на уме у этого пса. Но как раз этого и не надо было делать. Мое движение пес воспринял как подготовку к нападению и встал с жутким рычанием. Тогда я вытащил руки и, сознавая свое унижение, потряс в воздухе кистями, убеждая, что в них ничего опасного нет и что я существо доброй воли. В избе у Авенера пахло новорожденными ягнятами. Сам Авенер Павлович Казанков сидел в шапке на углу стола и читал родную речь для третьего класса. На печи, стараясь не остановиться, ненатуральным голосом, равнодушно и упрямо ревел внук Авенера Славко. Здешний внук, неприезжий, как выяснилось позднее. «Авенер Павлович, привет!» — сказал я с несколько излишней веселостью и тут же слегка покраснел от этих излишек. Казанков сперва важно подал мне свою ладонь и давнул мои пальцы. Мне тоже пришлось легонько давнуть руку Авенера. Но Казанков давнул еще раз, а я этого не ожидал, и с ощущением должника сел на лавку. Помолчали. Славка на печи настырно ревел, хотя в интонации голоса чуялся интерес к моему приходу. «Метет», — сказал я и подумал, что вряд ли нынче брошу курить. «Метет», — сказал Казанков. «Метет. Не холодно в избе-то?» «У меня тепло», — Казанков положил книгу. «Вот, зашел, я уж чувствовал, что начинаю теряться. Дело хорошее. Посидеть?» Хорошее дело. Славка ревел. Пауза оказалась такой мучительной длинной, что я вспомнил анекдотический диалог двух старух, которые встретились в областном центре на главной площади. Одна остановила другую и спросила, обрадованная: «Это, Матрёна, ты? Да я-то Матрёна, а ты-то кто? Да я-то Евгения из Гридина. Бывало». «Ну, так ведь и я из Гридина, узнал меня-то?» «Нет, милая, не узнала», — сказала Евгения и пошла дальше. Я сделал попытку завязать разговор. «Не бывал, Авенер Павлович, на озере?» «Нет, брат, на озере не бывал. На все время надо». «Да, на все время надо, само собой. Время, да и времечко». Авенер кашлянул. «Оно, конечно. То-то и оно. Да, да». Я с тоской оглядел избу. Славко продолжал свой рев упорно и планомерно, словно дал подписку реветь до самой весны. С потолка, оклеенного газетами, глядели аншлаги и шапки, набранные чрезвычайным шрифтом. Пол был не метен, на стенке ехидно тикали часы, приводимые в движение не столько гирей в виде еловой шишки, сколько привязанным к ней старинным амбарным замком. Рядом с часами висела фанерка, самодельное объявление «Не курить, не сорить», причем крупно нарисованная частица «не» была общей для обоих глаголов и стояла впереди них. Положение было глупым до крайности, но меня неожиданно выручила Евдокия, пожилая Авенерова соседка. Она специально, говоря ее языком, «натодельно» пришла поглядеть Авенерову дочь Анфею, приехавшую с ребенком в отпуск. Однако Анфея, как выяснилось, вместе с мальчишкой и с матерью ушла к родственникам в другую деревню, и заход у Евдокии вышел пустой. По этой причине Евдокия долго охала и сказала, что придет еще. Уходя, она подошла к печи, где сидел и ревел внук Авенера. Оказывается, ревел он еще со вчерашнего из-за того, что его не взяли в гости. «Славка, ты все плачешь?» — Евдокия всплеснула руками. «Утром была ревела, и сейчас пришла ревешь. Разве ладно? Отдохни, батюшка!» На печке затихло. Славка словно рад был, что его остановили. Он нерешительно вздохнул. «Я, бабушка, отдохну». «Вот-вот, батюшка, отдохни», — ласково сказала Евдокия. «А потом и со буду. Потом еще поревишь, а сейчас отдохни». Евдокия постояла, собираясь уйти.